20 минут. Въевшийся в кровь рефлекс думать в бою быстро и четко помогал принимать решения практически мгновенно. 13-й стал поднимать оглохших, потерявших ориентацию в пространстве людей, жестами направляя их в сторону бункера. Спасатели пришли в себя быстро, сразу же включившись в работу. Самых маленьких детей усадили на носилки по трое-четверо, и спустя минуту колонна уже продиралась по дороге сквозь завалы. 13-й включил рацию. «Я 13-й, вызываю бункер, прием!» Один из охранников, идущих впереди, обернулся и показал кулак с торчащим вверх большим пальцем. Рация работала. Офицер повторил вызов. «Я бункер, слышу тебя!» Через звон в ушах откуда-то издалека донесся треск эфира. «Двигаемся к укрытию. Дорога сильно захламлена. Люди контужены. Скорость движения мала. Сколько у нас времени и что ожидать?» Треск и шумы усиливались. Связь была неустойчивой. Эфир забит наведенными взрывами помехами. «Через 21 минуту будет еще серия ударов. До вас достанет только одна волна. Она будет у холма еще через минуту. Потом у нас будет 6 минут и 23 секунды. После этого тут все накроет. Похоже, по нам ударили прицельно. Расчеты показывают вероятность прямого попадания в медвежью 83%. Через 22 минуты мы откроем грузовые ворота и постараемся выслать транспорт». Люди боролись за свои жизни, упрямо двигаясь через завалы. Отблески зарева временами перерезали сумерки, отбрасывая длинные дрожащие тени от искореженных деревьев, слабо освещая дорогу. Через 12 минут идущие достигли первой спасательной щели. Она была забита обломками деревьев, сцепившихся друг с другом. Переплетение ветвей, стволов и корней было настолько плотным, что образовавшийся барьер собрал вокруг себя гору обломков высотой в несколько метров. Завал пришлось обходить по лесу. Видимость ухудшалась, люди спотыкались и падали, раздирая в кровь руки и ноги, но никто не сдавался. Дети практически не плакали, сосредоточенно продираясь сквозь искалеченный лес наравне со взрослыми. По ту сторону завала было значительно чище, люди перешли на бег, и скорость движения возросла. Вспышка ядерного взрыва на мгновение осветила сумеречное небо, и земля вновь содрогнулась. Стремление выжить заставляло обессиленных людей двигаться на пределе возможностей. Ко второй спасательной щели они вышли, опередив летящую позади смерть на пару десятков секунд. Отвал каменистого грунта, извлеченного при сооружении укрытия, задержал обломки леса, и укрытие практически не было завалено деревьями. Спасатели успешно укладывали людей как можно плотнее друг к другу. Последний человек вжался в дно за мгновение до взрывной волны. И снова рев воздушной массы и треск ломающихся деревьев заполнили собой все вокруг. Снова дрожала земля и рвал барабанные перепонки перепад давления. На этот раз все закончилось быстро. 13-й поднялся и посмотрел вокруг. Кое-где людей изрядно засыпало грунтом. В одном месте в щель упали обломки деревьев, значит, там есть пострадавшие. До бункера осталось 2 километра, до смерти 6 минут. Не успеть. Вся надежда на вездеходы. Взбесившийся воздушный поток сделал дорогу почти чистой, но что творится сейчас у подножия Медвежьей, было неизвестно. Надо выводить людей на дорогу и идти, других вариантов нет. Радиосвязь была невозможна. Количество и силы возмущений в атмосфере создавали непреодолимые помехи. 13-й принялся поднимать людей. Когда спустя 2 минуты люди выбрались на дорогу, со стороны бункера ярко бил свет фар приближающихся вездеходов. 48-й на ходу спрыгнул с брони. «У нас меньше 3 минут! Женщины, детей на малые платформы! Носилки с ранеными на большую! Быстрее! Всем держаться крепче!» Облепленная людьми техника рванула к бункеру. В третий раз счет шел на секунды. 13-й привычно сидел на броне и смотрел на приближающийся зев грузового входа. Ярко освещенный шлюз на фоне сумеречного неба казался далеким маяком, несшим надежду потерявшемуся в штормовой ночи кораблю. 30 секунд! — вдруг напомнило подсознание. Тройка вездеходов, не сбавляя скорости, влетела в шлюз. Огромная плита внешних ворот двинулась вниз. Шипение воздуха в системе герметизации еще не успело стихнуть, как первый удар сотряс сопку. Все шлюзы были открыты заранее, и вездеходы, не останавливаясь, шли к лифту. Персонал давно покинул подгорное пространство на уровне земной поверхности, и сейчас здесь командовала автоматика. На проносившихся мимо экранах системы мониторинга тревожно мигали индикаторы радиационной опасности. Как только замыкающая машина проходила очередной шлюз, мощные плиты ворот опускались, и система нагнетала в закрывшийся шлюз повышенное давление, усиливая надежность преград. Головной вездеход был уже недалеко от ворот лифтовой платформы, когда сопка вздрогнула второй раз. Двигатели заглохли. Свет фар погас. Защита не выдержала электромагнитного импульса близкого взрыва. «Бегом! Все в лифт! Детей и раненых на руки! Быстро!» Подсвечивая светом фонаря вход на лифтовую платформу, проорал команду 13-й. Мимо уже бежали люди с детьми на руках. Мелькали силуэты несущих носилки спасателей. «Внимание!» — разнесся звук динамиков внутренней связи. «Всем службам боевая готовность! 2 минуты до прямого попадания!» Лифт пошел вниз, набирая скорость. Сопку снова тряхнуло, но платформа уже плавно уносила измученных людей на 3-километровую глубину. 1 минута до прямого попадания!» Система оповещения беспрестанно вела отсчет. Грузовой лифт не имел ни стен, ни крыши, и в тусклом свете аварийного освещения было видно, как по мере погружения над головами людей периодически сходились мощные створы, блокирующие лифтовую шахту. 30 секунд до прямого попадания!» Лифт остановился, и створы ворот поползли в стороны. Яркий свет ворвался в шахту и слепил привыкшие к полумраку глаза. «Успели», — подумал 13-й. Женщины, подхватив детей, бежали к выходу. Спасатели поднимали носилки с ранеными. 20 секунд до прямого попадания!» На выходе спасшихся людей встречали сотрудники медицинского отдела, одетые в костюмы радиационной защиты. 10 секунд до контакта!» Стало видно, что большая часть территории грузового склада, в которой открывались ворота лифта, была затянута полупрозрачной пленкой и превращена в огромный герметичный пузырь. 5, 4, 3, 2, 1, контакт! Всякое движение замерло. Казалось, что люди перестали даже дышать. В наступившей звенящей тишине не было слышно ни звука. Потом откуда-то издалека послышался тихий глухой гул. Он приближался. Спустя несколько секунд этот негромкий звук заполнил собой все вокруг, словно мириады крохотных мягких лапок невидимо крались вокруг, как будто огромный песочный бархан неторопливо перетекал с места на место, или едва уловимое дуновение ветра беспокоило недавно опавшую листву. 13-й положил ладонь на стену. Огромный бункер мелко дрожал.